Глава 12. Гусман не только укрепил Баранщикова в намерении жениться, но сейчас же нашел ему и невесту. Он посоветовал ему взять себе в жены 18-летнюю Ахмедуду, сестру одной из трех жен самого Гусмана. Баранщикову было все равно, кто бы ни была, лишь бы баба. И он сразу же согласился жениться на молоденькой Ахмедуде и переселился из казарм в дом Гусманова и своего тестя по имени Магомета. Свадьба его с Ахмедудою была совершена по их обрядам в мечети и положено условие. В случае жена будет не люба, заплатить 50 левков, 30 рублей пени и отпустить ее. С полученную таким образом молодою женою Баранщиков жил более 8 месяцев. И жить ему было хорошо. Турки очень доверчивы, и тесть Баранщикова, Магомед, так его поставил, что Баранщиков был в его доме полным господином и распоряжался всем хозяйством. Тесть был им доволен и хвалил всем почтение, отдаваемое всякий день зятям и слямам. Но Ахмедуде он стал неприятен, и она начала сомневаться в том, что он истинно держится мусульманской веры, замечая в нем неумовение, что для нее, как для мусульманки, было невыносимо. Через это Ахмедуда стала к нему не только неласкова, а потом даже сделалась свирепая. Но если Баранщиков утратил расположение у молодой Ахмедуды, то имам, поп, стал его убеждать, чтобы он взял себе еще одну жену, кроме чистюли Ахмедуды. Однако всемогущий Бог устроил жизнь его инаку.